перед ее внутренним взором появились золотые ворота, из-под которых плыл в сторону Сусалита легкий туман. Потом она увидела пустую набережную, по которой шагал мужчина в черном костюме. Голос продавщицы вернул ее к действительности. София огляделась. По магазину сновали покупательницы, увешанные обвитыми ленточками пакетами. София опустила голову, вернула на место флакон и вышла из магазина. Сев в машину, она поехала в учебный центр для слабовидящих. Урок прошел в молчании, который ученики соблюдали до самого звонка на перемену. Услышав звонок, она покинула свое кресло на возвышении и, бросив «спасибо», покинула класс. Дома ее ждала огромная ваза с роскошными цветами в прихожей. «К тебе наверх это все равно не поднять», — сказала Рен, выглядывая из своей двери. «Тебе нравится? Они и здесь неплохо смотрятся». «Да», — сказала София, кусая губы. «Что с тобой?» «Вы не из тех, кто любит говорить, я тебя предупреждала, правда, Рен?» «Совершенно не из тех». «В таком случае будьте добры, заберите букет к себе», — взмолилась София срывающимся голосом и побежала вверх по лестнице. Рен проводила ее взглядом и прошептала: «Я тебе говорила». Матильда отложила газету и уставилась на подругу. «Хорошо провела день? А ты?» — ответила София вопросом на вопрос, ставя сумку под вешалкой. «Больше вопросов не имею. Вопрос несрочный, при такой физиономии можешь вообще не отвечать. Я очень устала, Матильда. Присядь ко мне на кровать». София повиновалась. От сотрясения матраса Матильда застонала. «Извини!» София вскочила. «Ну, как ты тут?» «Замечательно», — ответила Матильда с гримасой боли. «Открыла холодильник и давай шутить. Ты знаешь мои возможности. Один помидор даже лопнул со смеху. Остальное время я посвятила мытью петрушки с шампунем». «Тебе сегодня было очень больно?» «Только во время занятий аэробикой. Можешь сесть, только аккуратнее, пожалуйста». Матильда посмотрела в окно и крикнула: «Нет, стой!» «Почему?» — удивилась София. «Потому что через 2 минуты все равно встанешь», — объяснила Матильда, не отрывая взгляд от окна. «Что там?» «Не могу поверить. Опять он это приволок». Матильда улыбнулась, превозмогая боль. София расширила глаза и отшатнулась к стене. «Он внизу?» «Да чего хорош! Вот бы у него был брат-близнец, мне тоже хочется такого. Он ждет тебя, сидя на капоте своей машины с цветами. Спускайся!» Сказав это, Матильда обнаружила, что осталась в комнате одна. София уже была на улице, Лукас выпрямился и протянул ей рыжую кувшинку в горшке. «До сих пор не знаю, какие цветы вы предпочитаете, но это, по крайней мере, побуждает вас со мной говорить». София молча смотрела на него, он шагнул к ней. «Прошу предоставить мне хотя бы один шанс объясниться». «Что вы хотите объяснить? Объяснять нечего». Она отвернулась от него и вернулась в дом. Там, в прихожей, она одумалась, выбежала на улицу и молча подошла к нему, чтобы отнять кувшинку и возвратиться домой с ней. Хлопнула дверь. Рен преградила ей путь к лестнице и отняла растение. «Я сама им займусь. Даю тебе 3 минуты. Беги, приводи себя в порядок. Подмажься и не бойся капризничать. Это очень по-женски. Только не забывай, что противоречить всему — это уже перебор. Вперед!» София собиралась возразить, но Рен уперла руки в бока и заявила нетерпящим возражений тоном: «Никаких «но».» У себя наверху София бросилась к одежному шкафу. «Не знаю почему, но как только я его увидела, сразу представила, как провожу вечер за ветчиной с картофельным пюре на пару с Рен», — заявила Матильда, любуясь в окно Лукасом. «Прекрати!» — прикрикнула на нее София. «Не доставай меня, сейчас не время». «Тебя достанешь, как же!»